Доказав таким образом справедливость своих представлений о земном магнетизме, Ампер делает следующий шаг к открытию. Он подносит друг к другу две спирали и видит, как они тоже начинают взаимодействовать, отталкиваться или притягиваться. По существу, в этот момент Ампер уже открыл взаимодействие двух токов, только круговых, но ему показалось это неубедительным. Вероятно, он находился в плену опыта Эрстеда. Тот ведь открыл магнитное действие тока на прямом проводе. И поэтому Ампер сооружает прибор, где могут взаимодействовать в пространстве два прямолинейных проводника – подвижный и неподвижный. Присоединив к ним вольтовые столбы, он увидел то, что до него не видел еще никто. Подвижный проводник стал двигаться. И вот перед членами Французской академии стоит 45-летний Ампер, к которому привыкли относиться чуть снисходительно из-за его странностей, и привычно щурясь формулирует новый закон, которому отныне и навеки суждено носить его имя. Два электрических тока притягиваются, когда они идут параллельно в одном направлении. Они отталкиваются, когда идут в противоположных направлениях. Академики еще не успевают прийти в себя от изумления, а Ампер добавляет: «Все явления, которые представляют взаимодействие тока и магнита, открытые Эрстедом, входят как частный случай в законы притяжения электрических токов». Это означает, что открытие Ампера значительнее, шире, чем открытие ученого-датчанина, как называли Эрстеда в то время. Это означает, что их товарищ по академии, который не в состоянии даже усидеть полчаса за работой, который сам признавался им, что для него величайшее несчастье сидеть за столом с пером в руке, что этот самоучка, не кончивший даже школы, гениальный ученый, самый великий из всех сидящих сейчас в зале. А это надо было пережить. И далеко не все смогли подавить свое уязвленное самолюбие, смирить свою ложную гордыню, уничтожить появившиеся ростки зависти и протянуть руку товарищу. «Поздравляю! Прими» и тому подобное. Вместо этого Ампера стали попрекать, мол, его притяжение — просто разновидность притяжения двух наэлектризованных тел, известного даже детям. Пришлось Амперу терпеливо объяснять людям, имеющим академическое звание и вроде бы обязанных хоть немного разбираться в физике, что в первом случае тела, одинаково заряженные, отталкиваются, а здесь одинаковые токи притягиваются. Неужели не ясно? Чтобы больше не было путаницы в этом вопросе, Ампер предлагает четко разделить эти два электрических явления. В первом случае, считает он, мы имеем дело с электростатикой, во втором — с электродинамикой. Кстати, вот исток ошибочной версии, о которой я говорил раньше. Ампер действительно размышлял об электростатическом притяжении, но не до открытия, а после, и не по собственной инициативе, а вынужденной защищаться от дурацких нападок. К сожалению, они на этом не кончились. Они только изменились по тональности. Первые были просто невежественными и не очень учтивыми. Дальше все шло на улыбках, на расшаркиваниях, на уверениях в совершеннейшем почтении, на крайнем сожалении, что новому открытию суждено, вероятно, исчезнуть как дым. Но как быть, если у мсье Ампера не сходятся концы с концами? Согласно логике, два тела, действующие на третье, должны взаимодействовать и между собой. Так? Так, отвечает Ампер, еще не подозревая подвоха. Ну, а раз так, то что же удивительно в том, что проволоки, действующие порознь на магнитную стрелку, а это есть опыт Эрстеда, действуют и друг на друга в опыте Ампера. И тогда выходит, что не открытие Эрстеда следствие закона самоуверенного Ампера,